Анна Игнатова. Маловероятная новогодняя история. Хмурый дядька бородатый с рюкзаком большим заплечным ждет автобус номер 9, чтобы на нем поехать в лес. На автобусе 9 он доедет до конечной. Что он дальше будет делать? И зачем в автобус влез? До конечной остановки едет он не за грибами. Взгляд отводит виновато, если кто глядит в упор. В рюкзаке, небось, ножовка с очень острыми зубами. Или, может быть, лопата и зазубренный топор. Можно смело поручиться. Он за елкой в лес приехал. Присмотрел уже бедняжку, видную издалека. Он снимает рукавицы, отороченные мехом. Он расстегивает пряжки у большого рюкзака. А пушистая какая в голубом наряде снежном. Ну, сейчас пойдет потеха. Где же пилы, топоры? Достает из рюкзака он очень бережно и нежно золоченые орехи и стеклянные шары. На ветвях повисли фрукты, колокольчики и банты, а картонные солдаты сразу встали в караул. Да чего красиво! Ух ты! Не хватает лишь гирлянды. Хмурый дядька бородатый елке ласково шепнул: «Обожди меня в лесу, я гирлянду принесу».